Глава 36. Ужин на троих. Мысль о том, что Эля что-то недоговаривает, мне в голову приходила. Бывают, конечно, незамутненные прекраснодушные дурочки, но не среди бухгалтеров. Эта профессия сегодня превращает людей в циников даже больше, чем профессия венеролога. Бездны открывающегося людского падения глубже. И все же, если Эля как-то замешана в делах Якова, зачем ей было ехать к Красовскому, да еще и нас тащить? «Бежала бы с деньгами?» – спросила я Машку. «Никакой логики», – поддакнула она. «Не верю я этому Власику. Все по отдельности сходится, а вместе 22, перебор. Слишком много случайностей. Марина тут явно кому-то мешает». Мы с Машкой только что уселись в саду в тени апельсиновых деревьев, чтобы обсудить ситуацию. Но к нам уже спешил симпатичный мачо из обслуги. «Игорь Михайлович просил извинить. Они с женой сегодня не смогут с вами поужинать. Вам и вашей подруге накрыли стол на террасе второго этажа. Вас там ждут». Разулыбался он так, будто сам приглашал девушек на ужин. «Мужиков нет, можно не переодеваться», — поднялась Машка со скамьи, не обращая на красавца никакого внимания. Я еще раз отметила избирательность ее женского зрения. «Что сказал Власик?» — спросила нас Эля, когда мы уселись за красиво сервированный стол. Она успела прийти раньше нас. «Власик сказал, что хочет еще тебя поизучать», — решила все же провести разведку Машка. «Он думает, ты не такая простая, как кажешься». «Я и не простая», — сказала Эля, поднимая глаза от супа из морепродуктов. Из тарелки торчала клешня краба, будто сам краб собирался вот-вот перевалиться через бортик. «Была непростая, пока эта ситуация не ударила меня по голове. Собиралась замуж, а оказалась чуть ли не под следствием». «Я же понимаю, бухгалтер, как доверенное лицо, всегда под подозрением. Потому еще отсюда и не уезжаю. Хочу, чтобы с меня подозрения сняли. Зачем мне чужие проблемы? Хорошо, у меня нет доступа ко всем счетам фирмы. Тут хотя бы я подстрахована. А у Якова, получается, к каким-то неизвестным мне счетам доступ все же имелся. Выходит, у него был другой бухгалтер. Или бухгалтерша», — безжалостно добавила Машка. «Все равно до конца не верю. Странно все это». Вздохнула Эля и уткнулась в суп. «Ты темные очки хотя бы за обедом снимай», — сказала ей Машка. Эля покорно сняла очки. Под глазами у нее ярко краснели круги. «Наревела, что ли?» — спросила Машка. Эля секунду помедлила. «У меня ведь кроме него и не было никого», —